Он будет размышлять над ним опять несчитанное время и решит, в конце концов, что молиться у него нет никакой возможности ни об Эллен, ни даже о себе. Тогда он опустит руку и дотронется до макушки Эллен и погладит ее по голове осторожно, как гладит отец по мягкому родничку новорожденного ребенка, осторожно, чтобы не потревожить текучую россыпь ее волос. Таких красивых. Потом он выйдет из комнаты Эллен, оставив там свет. Он пройдет по коридору до лестничной площадки, махнет задремавшему в кресле ночному дежурному и снова окунется в студеную и живую ночную тьму. А к рассвету он уже будет на товарнике, и Делавер, гудзонская железная дорога, повезет его к берегу Яблочных вод. Он будет сидеть на корточках посреди пустого вагона с приоткрытой дверью, чуть в стороне, чтоб не дуло. Будет наблюдать, как звезды, чей огонь лишь несколько часов назад казался негасимым, тают в пробуждающемся небе, в раннем его переливе из сиреневого в розовое. Он не в силах закрыть глаза, и поэтому задумается о том, что он теперь может делать. Потом решит, что не способен выбрать между всеми открытыми для него возможностями. Теперь он уверен только в том, что живет в мире, где события сами решают за себя, и единственное, что может человек, это находиться в одном прыжке от их непостижимости. Он увидел Джеральда, запеленутого в серебристую паутину могилы. Потом видение растаяло, как звезды, и он не мог припомнить даже цвет его волос. Он увидел всех женщин, которых стало трое, а потом их невозможное объединение тоже растаяло, и остался только прекрасный род Катрины, произносивший не столько слова, сколько их немые очертания. И тогда он понял, что оставляет позади больше, чем город, и набравшуюся за его век галерею трупов. Он оставлял позади даже яркое воспоминание о шрамах на душе Эллен. Когда поезд замедлил ход, чтобы набрать воды, в вагон вскарабкался клубничный Билл. Для бродяги, умершего с кашлем, он выглядел довольно нарядно. Полотняный костюм в синюю полоску, соломенная шляпа и туфли цвета нового бейсбольного мяча. «При жизни ты так хорошо не выглядел», — сказал ему Фрэнсис. «Смотрю, тебе там неплохо». «По прибытии каждому придают портного итальянца», — объяснил Билл. «Но скажи мне, друг, отчего ты бежишь на этот раз?» «Все от той же своры», — сказал Фрэнсис, — «от полицейских». «Никаких полицейских нет», — сказал Билл. «Может, до рая еще ни один не добрался, но здесь они меня заманали». «Не гонятся за тобой полицейские? Ты точно знаешь?» «Буду я морочить такого человека, как ты?» Фрэнсис улыбнулся и стал напевать песню Руди о крае, где синяя птица поет. Он выпил последний глоток виски «Зеленая река», показавшегося теперь прохладным и освежающим, и подумал о чердаке Энни. «Отличное место», — сказал ему Билл. «У них там койка в углу, рядом с твоим сундуком». «Я видел его», — сказал Фрэнсис. Фрэнсис подошел к двери вагона и бросил пустой бутылкой в луну. Бросок был с подкруткой, и она ушла в сторону восходящего солнца. Плывя в небе, бутылка с луной заиграли душевную музыку, как банджо, и божественная их игра побуждала Фрэнсиса спрыгнуть с поезда и искать убежище под святой Феллоновской кровлей.